качестве артиста. «Если перейдешь в театр, я уйду от тебя», — заключила Евгения Викторовна. И Николай Николаевич ее послушался. Наверное, не хотел рушить семью и окончательно бросать свою работу, в которую вкладывал душу. «Я понимаю тебя, Женя», — сказал он. «Ты любишь меня и ревнуешь к поклонницам, которые непременно появятся, если я стану артистом, да еще играя любовников. Но ты учительница, разбираешься в характере людей. Неужели не уверена в моей порядочности?» Евгения Викторовна положила руки на колени и опустила голову. «Ни я, ни дети не видим тебя. Днем ты на работе, вечером играешь в своих спектаклях, а после них в карты. Этот чертов винт, ты помешался на нем. Тебе безразлично даже здоровье детей. Таня бледна, страдает от мигреней. Это сейчас очень популярная болезнь. Ходит по городу даже анекдот об этом. Один горожанин спрашивает у приехавшей из деревни женщины: «У вас бывает мигрень?» «Что вы?» — отвечает она. «У нас никто не бывает. Скучище, скучище». Таня случайно подслушала этот разговор и была в споре на стороне отца. Ей очень хотелось, чтобы он стал настоящим артистом. Иногда Таня отправлялась в Москву погостить у родственников, и тетки, заядлые театралки, водили ее в Большой театр на Фауста, Аиду, Травиату. Чтобы попасть на Шаляпина, выстаивали очередь даже ночью. Смотрели «Три сестры», «Вишневый сад» Чехова. Тетки сидели на этих спектаклях с покрасневшими от слез глазами, вспоминая свои поместья, давно заложенные в банк, а потом проданные. Там прошло их детство. Таня сочувствовала теткам, и хотя не все в этих спектаклях было ей понятно, сидела в кресле как вкопанная и не шелестела программкой, как другие дети, уставшие от сложного для них драматического сюжета. Таня мечтала, чтобы отец выходил на сцену вместе с артистами, которых она обожала. Но мама в одну минуту разрушила ее надежды и по-своему была права. Порой у Тани действительно раскалывалась голова от мигрени. Ничем эту болезнь тогда вылечить не могли. Однажды она случайно приложила к вискам платок, смоченный эфирным спиртом, и мигрень отступила. Таня была безумно счастлива от своей находчивости и подумала, что в жизни, наверное, нет места безысходности, нет такого положения, из которого нельзя было бы найти выход. И от этого жизнь показалась ей радостной и беспечной. Если поклонники театрального искусства в Екатеринославе заметили способности самодеятельного артиста Николая Николаевича Лаппы, то финансовое начальство в Москве обратило внимание на трудолюбие и верность службе своего податного инспектора. Из Екатеринослава его переводит управляющим казенной палатой в Омск. Переезд занимает неделю. За окном поезда перед Таней тянутся бесконечные снежные поля, мелькают замерзшие речки и пруды. «Вот где будет раздолье для катания на коньках», — думает она. Новые норвежские снегурки с загнутыми носами упакованы в специальную корзинку, и Таня проверяет, на месте ли она. На катке она не только испытывает радость от быстрого скольжения, но и чувствует, что ее организму необходима физическая нагрузка, свежий воздух бодрит ее. С катка не хочется уходить домой. И чтобы лишний раз оказаться на катке, Таня готова пропустить занятия в гимназии. Ее не страшит даже неотвратимое наказание. Могут поставить в угол и даже оттаскать за волосы, что больно и унизительно.